Глава третья. Неверные номера. Это была очень скользкая, предательская, грозившая уйти из-под ног дорога. Маленький герцог. Роум ужал. С каждым часом он все больше приближался к своему настоящему возрасту. Память возвращалась обрывками. Он вспомнил голос мистера Реннита. «Я с вами согласен, Джонс». Блюдце с недоеденной сосиской возле телефона. Жалость шевелилась в сердце, но отрочество еще сопротивлялось. Жажда приключений боролась со здравым смыслом, как будто от исхода борьбы зависело счастье. Здравый смысл сулил всевозможные беды, разочарования, горестные открытия. Жажда приключений не дала ему открыть Прентису секрет телефонного номера, который он почти разгадал в мастерскую Коста. Он знал, что станция обозначалась БАТ, и что первые три цифры были 271. Не доглядел он только последнюю цифру. Эти сведения могли быть бесценными, а могли ничего не стоить. Как бы то ни было, он сохранил этот секрет для себя. Мистер Прентис потерпел поражение. Теперь его черед действовать. Роу хотелось, как мальчишке, похвастать перед Анной. Это сделал я. Около половины пятого утра к ним присоединился молодой человек по фамилии Броттерс. И зонтиком, усиками и черной шляпой он явно подражал мистеру Прентису. Может быть, через 20 лет портрет будет полностью совпадать с оригиналом. Пока что ему не хватало паутины времени, трещин горечи, разочарования, мудрого признания неудач. Мистер Прентис устало припоручил дальнейшие поиски Броттерсу и предложил Роу место в своей машине. Он надвинул шляпу на глаза, опустился на сиденье и сказал, когда колеса зашлепали по проселочной дороге, где луна отражалась в лужах: «Наша карта бита. Что же вы будете делать? Лягу спать». Должно быть, на его тонкий вкус эта фраза показалась слишком претенциозной, и он тут же добавил, не открывая глаз: «Нельзя давать волю самомнению. Через 500 лет для историков, описывающих падение и гибель Британской империи, этот маленький эпизод не будет существовать. Они найдут множество других причин. Вы, я и бедный Джонс не будем помянуты даже в сносках. Все объяснят экономикой, политикой, неудачными сражениями». «Как по-вашему, что они сделали с Джонсом?» «Боюсь, что этого мы никогда не узнаем. Во время войны столько трупов остаются неопознанными». «Сколько трупов?» — сонно продолжал он. «Ждут воздушного налета, чтобы выградить убийц». И вдруг он неожиданно и даже как-то обидно захрапел. Они приехали в Лондон вместе с рабочими первой смены. В промышленных районах из подземки выходили мужчины и женщины. Аккуратные пожилые господа с портфелями и свернутыми зонтами появлялись из подземных убежищ. На Гоуэр-стрит сметали битое стекло, а какое-то здание дымилось в утреннем небе, как свечка, которую задул запоздалый гуляка. Странно было подумать, что пока они стояли на островке среди пруда, слушая, как лопата царапает по дереву, тут шла битва за Англию. Свежий заградительный знак заставил их свернуть на другую улицу, а на веревке, натянутой поперек мостовой, болтались объявления. «Банк Барклей, прошу справляться в...» «Корнуэльско-молочная, новый адрес», «Рыбный ресторан Маркиз». По длинному пустому тротуару прогуливались полицейский и дружинник, неторопливо по-хозяйски беседуя, а рядом висела надпись «Неразорвавшаяся бомба». Это была та же дорога, по которой они ехали вчера ночью, и в то же время разительно на нее не похожая. «Как много за эти часы успели сделать люди», — думал Роу. Повесили объявления, изменили маршрут, привыкли к переменам, которые произошли с Лондоном. Он заметил на лицах бодрость, даже какое-то веселье. Можно было подумать, что сейчас раннее утро какого-нибудь праздника. А дело, наверное, в том, что люди обрадовались, еще раз оставшись в живых. Мистер Прентис что-то забормотал и проснулся. Он назвал шоферу адрес небольшого отеля возле Хайт-Парк-Корнер, если он еще цел, и вежливо предложил договориться с управляющим о комнате для Роу. Но только когда, помахав рукой из машины, он крикнул: «Я позвоню вам позднее, дорогой», Роу догадался, что за этой любезностью была скрыта цель. Его поселили там, откуда его всегда можно извлечь. А если он попробует уехать, об этом сразу же сообщат. Мистер Прентис даже дал ему взаймы 5 фунтов. На 5 фунтов далеко не уедешь.